сам посуди, сынок, стоит ли ради этой поездки обрекать себя на такую неслыханную муку? От этих слов у Имры и вовсе похолодело сердце. Он бросился к мистеру Севенджу и вручил оторопевшему от неожиданности антрепренеру билеты. Он, мол, весьма сожалеет, однако попросту не в состоянии совершить это турне по Америке. Он умрет от тоски по родине. И Кальман остался в Австрии. Теперь он трудился над новым своим произведением. Бакани написал венгерский текст, и Имре, используя венгерские народные мелодии, сочинил нечто среднее между опереттой и оперой. Солдат в отпуске вызвал в Будапеште вежливые аплодисменты, но не более. Однако, несмотря на это, венский бургтеатр заказал немецкоязычный вариант. Виктор Леон, крупнейший австрийский либретист, занялся переработкой текста. Имра и Виктор удалились в Унтернах на берегу Альтензее, чтобы провести весь материал в порядок. В результате произведение стало вполне отвечать своему новому, более приличествующему названию «Хороший товарищ». Премьера состоялась 10 октября 1911 года и была принята публикой вполне благожелательно. Ровно через год и один день в элегантном Иоганн-Штраус-театре прошла премьера очередной оперетты Кальмана. Текст ее принадлежал перу двух опытных либретистов, а действие происходило в той среде, которая была знакома Имре с детства, в Венгрии, на степных просторах. Были тут и сцены из цыганской жизни, и цыганские песни. Имре, верный своей натуре, был настроен пессимистически. На этот раз и один из либретистов, фриц Грюнбаум, не в силах был подавить дурные предчувствия. «Нравится мне вся вещь, определенно нравится», — старался он утешить себя и своего соавтора Юлиуса Вильгельма. «Вот только этот вальс!» И он принялся напевать. «Вот заживем с тобой вдвоем. Чего еще желать? Горе прочь, весь день, всю ночь плясать пойдем опять. Прочь и сон, ведь кто влюблен, тому все нипочем. Ширь в душе, и в шалаше рай свой найдем». Грюнбаум обреченно махнул рукой. «Нет, этот вальс не прозвучит. Помяните мои слова. Публика на это не клюнет». Премьера новой оперетты Кальмана состоялась 11 октября 1912 года. Пресловутый вальс, вопреки всем колебаниям, решено было оставить. На следующий день мелодию эту распевали на каждом углу. Успех был подобен взрыву бомбы. Грюнбаум в недоумении пожимал плечами, но теперь вид у него был вовсе не унылый. «На то она и бомба, что никогда не знаешь, взорвется или нет», — твердил он в свое оправдание. Цыган-премьер, о котором идет речь, принес Кальману второй мировой успех. Главную роль в спектакле исполнял Александр Жерарди, популярнейший артист Вены. Теперь перед композитором распахнулись и двери Будапештского королевского театра, когда-то высокомерно отвергнувшего его предложение. Ведущей женской партии выступала любимица публики Шари Федек. Новинку тотчас же подхватили и американский менеджер Севендж, изменив название оперетты на Шари, поскольку именно так зовут главную героиню, своенравную дочку цыгана-премьера. Триумфальное шествие Шари по Соединенным Штатам длилось 3 года. До начала Первой мировой войны Имре сделал еще одну попытку сотрудничества с Бакани. Результат — оперетта «Маленький король» едва вытянул на вежливые аплодисменты. В поисках своего либретиста Кальман пробовал разных авторов. Постепенно сложились отношения с двумя парами литераторов — Лео Штейном и Беллой Йенбахом, а впоследствии с Юлиусом Браммером и Альфредом Грюнвальдом. Творческое содружество Имра с этими либретистами принесло ему наибольшие успехи. После выстрела в Сараево поначалу казалось, что театральной жизни пришел конец. Имра подумывал о том, чтобы послужить отчизне в качестве журналиста, военного корреспондента. В свои 32 года он, на бывшем тогда этапе развития военных действий, не считался военно обязанным. Впрочем, император и король распорядился вновь открыть театры. «Нельзя выказывать отчаяние», — следует морально вооружить как фронт, так и тыл.